Глава вторая. Тинигорн. Мир мрака. Совет. Итак, измерение светлых и темных пошатнулось. Тонкая грань, где существовали два мира, стала очень хрупкой, а причина этому была таковой. Существо с темной стороны по имени Крон возжелала спуститься на молодую землю, чтобы истребить зародившуюся там жизнь, а заодно разделаться с ненавистным светлым миром. Он хотел породить новых существ и провозгласить себя единственным властелином этого царства. Но посягнуть на любимое творение Создателя было весьма опасной затеей. Крон четко представлял картину о неизбежной расплате за свои желания, и эта мысль упорно буравила изощренный разум древнего монстра. Чтя законы общего мироздания, Крон знал и о том, что никто не сможет спуститься на землю без одобрения Творца. Тогда в черепушку Крона закралась отличная идея, как заставить Создателя самому изгнать своих детей в первобытный земной мир. Решив для начала прибегнуть к мощнейшим заклятиям темной магии, Крон задумал пошатнуть мир света Лучезарий. Но как сотворить такую пакость втихаря? Вот что больше всего беспокоило древнего демона. Ведь Создатель наверняка заметит это. Долго кипел его разум, пока он не понял, что нахрапом эта затея не выгорит. И тогда Крон вознамерился собрать совет двух миров, на котором постарается убедить Творца отправить на землю по одному великому и достойному существу. Спустившись, они будут создавать два мира одновременно. Если Творец согласится на его предложение, он откроет портал, и граница исчезнет. Хитрый монстр очень надеялся, что так и будет, хотя понимал, это маловероятно. Но все же, если чудо произойдет, то первым его шагом станет уничтожение существ, населяющих ненавистный ему мир. А дальше все очень просто. Если сдохнет народ Лучезария, то Крон будет один-единственный, кому достанется земля. В глубине мрачных городов Тинигорна находилась огромная пещера, которую обитающие здесь монстры называли «Храмом Кровавой Власти». Там, под сводом, в глубоких раздумьях парил тот, кто был избран царем существ этого мира. Спустившись немного ниже, огромный демон глазел по сторонам, словно ища нужное место для проведения какого-то обряда. Резко махнув крыльями, Крон оказался возле входа в черный храм. Внезапно из его пасти вырвались странные звуки, по которым было понятно, что он произносит какие-то заклинания. Сначала это был негромкий шепот, но по мере чтения магических символов его зловещий голос звучал все громче и громче, пока не превратился в оглушительный рев. Воздух в храме дрожал, заполняя пространство громоподобным эхом. Вдруг звуки стихли, и настала мертвая тишина. Как оказалось, это был призыв на совет пятерых демонов черных пустошей. Сама пещера походила на огромный купол. Все стены были покрыты рунами, из которых слагались древние заклинания черной магии. Эти таинственные символы служили для охраны храма от всякого вторжения. На шести огромных камнях, окруженная колоннами, лежала плита, которая являлась троном властелина. В широкой расщелине кипела раскаленная лава. Эта адовая жижа упорно пыталась выплеснуться за края, разбрасывая вокруг себя фонтаны огненных искр. Багровое зарево, исходившее от нее, ярко освещало нутро пещеры, разбрасывая по каменным стенам оранжевые блики. Чуть дальше был тоннель, ведущий куда-то вглубь. А бесконечная пустота в этом проходе пугала своей темной бездной. К Гигантское черное дерево, растущее возле трона повелителя, казалось мертвым и засохшим. Поднимаясь высоко кверху, оно расползалось по всему своду пещеры, цепляясь своими скрюченными ветвями за шершавые стены. Ствол этого дерева покрывали рваные трещины, словно внутри был жар, сушивший и разрывающий его древесную плоть. Обглоданные останки невиданных существ лежали кучей возле входа. Смрад и нестерпимое зловоние разносились повсюду. А пугающий облик темных лабиринтов являлся неотъемлемой частью мира Тенигорна. Крон — огромный монстр, который принадлежал к высшей расе основателей своего мира. Раскинув в стороны крылья, покрытые отвратительной слизью, это четырехлапое чудовище с костлявыми пальцами и длинными кривыми когтями свободно парил под сводом храма. Его омерзительные щупальца были похожи на гигантских кольчатых червей, а на черепе, усеянном костяными шипами, торчали рога, свернутые в кольца. Горящие адским огнем глазищи пристально следили за тем, что происходит в пещере. Обдумывая свои коварные планы, он мечтал о том, как его беспощадная армия демонов будет истреблять существ мира Лучезария, погружая их во тьму и кровавый хаос. Воображая красивые картинки, Крон уже видел себя великим черным властелином земного мира. Но сбудется ли это? Его мечты о грядущих победах, огромной власти и кровавых бойнях прервало появление первого из пяти демонов по имени Угус. Тот был предводителем кровожадного племени Зарогов, крылатых чудовищ, бороздящих мрачное небо темного мира. В храме засветилось облако зеленоватого тумана, в середине которого кружились магические знаки. Гул стремительно нарастал, открывая портал для прибывшего на совет монстра. Вдруг раздался резкий хлопок, и оттуда, сотрясая стены пещеры, вырвался, а точнее вылетел крылатый демон. Разбрасывая во все стороны остатки зеленой дымки, он встряхнулся, словно огромный кабан, который извалялся в грязи и пепле. Помотав своей омерзительной башкой, Угус, злобно зыркнув на повелителя, прорычал: «Зачем позвал меня, могучий Крон, хозяин всех племен и царств?» Тот, опустившись пониже, голосом, похожим на раскат грома, произнес: «Подождем всех, и тогда я расскажу о дальнейших планах». Угус — это темное существо, похожее на костлявого ящера. Удлиненная морда, огромные выпученные глаза и пасть с острыми, как бритва, клыками, пожелтевшими от крови поедаемых жертв. Шея и нижняя челюсть были покрыты густой длинной шерстью, которая беспорядочно болталась, свисая грязными клочками. На худом жилистом теле росли тонкие иглы, торчащие в разные стороны. Четыре сильные лапы, защищенные роговыми пластинами и длинными, похожими на шпоры, когтями, стойко держали тушу этого монстра. Между задними лапами и брюхом висели отвратительного вида перепонки, покрытые зловонной слизью и многочисленными кровеносными сосудами, они плавно переходили в черные крылья. Не успел голос Крона утихнуть, как в дальнем углу, возле огромной кучи обглоданных костей, появился маленький комочек. Поросшее черными, как смоль, волосами существо издавало пронзительный писк. Подскакивая и ударяясь о пол, этот мохнатик превратился в огромного монстра. Это был Зарог, вождь племени Вулов, падальщиков удаленных территорий. Чудовище стояло на двух толстых, похожих на большие пни, нижних конечностях, которые поддерживали его массивное тело. Лапы, напоминающие бревна, вяло болтались по бокам, а широкие кисти с кривыми когтями практически касались ступней. Его мощное туловище было полностью покрыто густой черной шерстью, а массивная башка имела два рога, росших в задней части черепа. Плавно изгибаясь, они поднимались, описав дугу, расходились в разные стороны. Красные глазищи тускло светились, словно догорающие угли. Короткие мясистые уши, слегка шевелясь, старались уловить малейшие звуки, а скаленная пасть, из которой торчали длинные клыки, угрожающе пощелкивала, предупреждая, что демон голоден. Смотревшись вокруг, Зарок прохрипел: «Что за спешка? Надеюсь, я не пропустил ничего важного». Крон помотал башкой и ответил: «Все потом объясню. Располагайся и жди». Сделав движение щупальцами, он указал место возле груды останков, которые недавно были обедом. Тот, повинуясь, сразу присел и, выбрав кость покрупнее, начал ее обсасывать. «Сладкая косточка», — подумал Зарок. Он так увлекся своей конфеткой, что перестал обращать внимание на происходящее в храме. Вдруг засохшее дерево, растущее за троном повелителя, стало слегка подрагивать. Его корявые ветви шевельнулись, откалывая от стен мелкие куски камня. С грохотом падая, эти осколки могли пробить бошки монстрам, но те, почуяв опасность, поспешили укрыться в дальнем углу пещеры. Внезапно ствол мертвого дерева затрещал, заскрипел, словно его раздирало что-то изнутри. Обломки черной, как смоль, коры, отрываясь от него, рассыпались в труху, оседая плотным пеплом на полу храма. Еще одно мгновение, и от ствола дерева отделилось худое, костлявое и скрюченное существо. Это был самый мудрый и безжалостный демон по имени Тулус, главарь небольшого племени. Называя себя черными драгами, эта дикая свора была самая жестокая и кровожадная. Всем, кому не повезло встретиться с этим отребьем, стали сытным обедом для этих чудовищ. Старый демон тяжело дышал. Титанические усилия, которые он потратил на магический портал, вконец измотал древнего монстра. Застыв в неподвижной позе, этот маразматик старался сообразить, туда ли он попал. Постояв немного, Тулус одним прыжком подскочил к царю, который уже спустился, и, усадив огромную тушу на свое законное место, с интересом наблюдал за появлением монстра. Смотря на него немигающими глазищами, чудовище с трудом узнало морду темного властелина. Вдруг, услышав шорох в конце храма, Тулус резко повернул башку и заметил монстров, смотрящих на него. Не отрывая от них грозного взгляда, этот костлявый демон скрипучим голосом спросил у Крона: «Что надо, великий? Зачем потревожил мои дряхлые кости? Надеюсь, новость твоя важна». Тот не был в сильном восторге от старого демона, но его мерзкие подвиги внушали уважение к древнему монстру. Видя воинственный настрой Тулуза, он резко наклонился и грозным рыком ответил: «Я повелитель всех племен мира Тенегорна. Новость моя важна. И не только для тебя, но и для каждого, кто живет здесь. Ясно, Тулус?» Ответ Крона явно удовлетворил старого демона. Он одобрительно кивнул и, скрипя костлявым телом, присел рядом с ним. Время ожидания последних двух монстров тянулось медленно. Угус лежал в сторонке, судорожно подергивая своими перепончатыми крыльями. Его черные глазищи наблюдали за тем, что происходило в храме. Демон явно обдумывал причину этого совета, строя у себя в башке разные повороты событий. Зарок все так же сидел у кучи костей, перебирая их лапами, похожими на бревна. Отыскав масол покрупнее, пихал его в пасть и, смачно причмокивая, смотрел на всех с безразличным видом. Напряжение нарастало. В озере, где только что мирно булькала огненная жижа, появилась небольшая воронка. С каждым своим оборотом она становилась все шире и глубже, а ее края угрожающе поднимались, выплескивая на каменный пол куски расплавленной лавы. Свист и вой огненной воды заставил понервничать всех, кто присутствовал в этой пещере. Вдруг воронка резко остановилась и, медленно поднимаясь, возвысилась остроконечным конусом, доходящим до свода пещеры. Застыв в таком положении, она медленно стала опускаться, принимая вид спокойно бурлящей жижи. Затаив дыхание, монстры не могли понять, что происходит. Вдруг из этой огненной пучины, хватаясь за самый край бездны, показалась сначала одна, а затем и другая костлявая лапа с длинными когтями. Подтягивая свое уродливое тело, существо медленно выползало, недовольно ворча. Огненная жижа стекала с туши монстра, оставляя лужи под этим чудовищем. Его кожа была огненно-красного цвета, а маленькие язычки пламени, пробегая по всему телу, исчезали в сумраке пещеры, оставляя только сизую дымку. Огромный горбатый ящер стоял на согнутых задних конечностях. А из распахнутой пасти, полной острых зубов, свисал раздвоенный язык. Покрытый по всему телу многочисленными язвами, перед советом предстал тот, кто являлся главным стратегом этой кампании. Это был демон по имени Орпин, предводитель племени сифов. Стряхнув с себя остатки горящей жижи, огненный демон спросил: «Правильно ли я понял, Крон? В твоей безумной башке созрела грандиозная задумка, достойная моего внимания. Или ты собрал все это безмозглое зверье, потому что соскучился по их мерзким рожам?» Слова Орпина явно задели присутствующих в пещере демонов. Первым к нему подскочил черный, как смоль, Тулус. И, схватив Орпина за болтавшийся язык, дернул так резко, что, казалось, оторвет его вместе с башкой. «Ну что, потолкаемся, герой?» — злобно спросил Тулус. Крон рванулся с места и резким движением щупалец разбросал в разные стороны этих монстров. Отлетев к черному дереву, Тулус прорычал: «Повезло тебе, что я не успел вырвать поганый язык. Без него тяжело произносить отвратные речи. Еще раз рявкнешь, быть тебе немым до конца твоей мерзкой жизни». Крон приблизил морду к Орпину и злостно проревел: «Думай, что говоришь, а то действительно останешься немым. А такой ты нам не нужен, понятно?» «Более чем. Извини, Крон». И, чуя на себе презрительные взгляды главарей племен, Орпин, проползая рядом с Тулузом, тихо прошипел: «Сочтемся, демон». Оказавшись на краю озера, тот улегся и, опустив лапу в кипящую жижу, стал наблюдать за пузырями, бурлящими на поверхности. Монстры, которым тоже не понравилась речь огненного ящера, бросили оскорбления в адрес Орпина. Когда нервозность, царящая в храме, затихла, демоны погрузились в свои мысли, ожидая пятого члена совета, к которому испытывали не меньшее уважение, чем к самому Крону. Пещера, тоннель, ляск, рев, порыв ветра. Кто-то мчится по темному проходу, что-то рушится. Выдержит ли пещера такой натиск? Облако черного дыма вырвалось из тоннеля. Кто-то стоит, угрюмый, в броне из костных пластин. Когти, как сабли, длинные и острые. Два огромных клыка, торчащих из нижней челюсти. Дыхание мощное. Весь вид этого демона говорит о том, что для него существует только война, бойня и слава победителя. Его появление всегда производило впечатление. Боевой вожак огромного племени юхов и главный советник по военным действиям у властелина демон по имени Экол. Подойдя к трону, где восседал Крон, он развел мощные лапы в стороны, словно хотел обнять его. Кивнув башкой, Экол с уважением спросил: «Чую, у тебя есть работа для моих отважных воинов. Если так, то я рад находиться на этом совете и помочь своему хозяину в осуществлении плана, который даст моим головорезам радость войны». Проговорив эту речь, Экол посмотрел по сторонам и увидел главарей темных племен. «Приветствую, монстры мрачного мира! Угус, Зарок, Тулус, Орпин! Надеюсь, вы тоже рады видеть меня?» Все как один преклонили уродливые головы в знак согласия и уважения к этой боевой машине, которая не давала пощады никому. Удовлетворенный тем, что его страшатся и уважают, тот перевел свой взгляд в сторону Крона. Повелитель сам был великим воином и поэтому с уважением относился к Эколу. Немного наклонившись вперед, Крон сказал: «Рад видеть тебя на совете. Без твоей армии мой план не сработает, так что мы все рады видеть тебя в храме». Итак, члены совета собрались в главной пещере темного мира. Крон, до этого сидевший на своем троне, расправил крылья и, резво взмахнув ими, подлетел к самому краю кипящего озера. Касаясь щупальцами каменного пола, он медленно опустился, усадив свою тушу в странной позе. Задрав башку, Крон стал произносить магическое заклинание, способное защитить храм от лишних ушей, которым не стоит слышать того, о чем будут говорить хитрые демоны. Его хриплое и зловещее бормотание привлекло внимание монстров, наблюдавших за действием своего властелина. Тут же древние руны, покрывающие стены храма, загорелись, наполняя мрак этой пещеры оранжевым светом. Наложив печать защиты, Крон жестом пригласил всю шайку подойти. Черные демоны, не заставляя себя просить дважды, быстренько метнулись к нему и, усевшись, стали ждать с доклада владыки о цели этого совета. Крон внимательно смотрел на монстров, пожирая взглядом этих темных чудовищ. Вдруг, голосом, приводившим в дрожь даже самых смелых из них, он произнес: «Я, повелитель всех народов этого мира, объявляю вам, мои преданные полководцы, о том, что пришло время уничтожить Светлое Царство и захватить молодую планету, ту, которая находится на границе нашего измерения. Все сущее должно принадлежать нам». Услышав это дерзкое желание своего властелина, монстры с опаской переглянулись, не веря в серьезность планов Крона. Даже сама мысль сотворить такое никогда не посещала их изощренные головы. Конечно, им хотелось учинить что-то подобное, но это восстание изначально было обречено на провал. Переступать на светлую сторону полчищем темных монстров мешало только одно могучее существо — сам прародитель этих двух миров — Багрониум. Магия в его руках была настолько мощной и мудрой, что ни одно существо не могло с ней совладать. Поэтому у тех, кто собрался на совет, возник один единственный вопрос — каким образом? Первым, придя в себя от такого поворота событий, был Орпин. Он отполз в сторонку и спросил: «Крон, как ты это представляешь? И как думаешь, спасла ли нас твоя магическая защита? Ты уверен, что этот разговор не услышал тот, кто может в одно мгновение уничтожить наш поганый мирок? А хватит ли тебе смелости кинуть вызов тому, кто восседает на священном троне, даруя жизни нам и тем, живущим на той стороне?» Голос его звучал с ноткой ехидства и жуткого страха. Монстры испуганно смотрели на Орпина, когда тот, метаясь по краю озера, задавал вопросы. Они понимали, что огненный демон прав, подвергая сомнению предложение Крона. Властелин темного мира молчал, и только огромные щупальца, нервно подрагивая, говорили о том, что он полон злости на этого демона. Вдруг, без предупреждения, Крон схватил Орпина за шею и притянул его к себе. Я не страшусь того, что хочу сделать. Не боюсь и гнева Создателя, вселяющего в мозг веру о том, что его нельзя победить. Я нашел путь к решению этой задачи. Все уже придумал, и если вы поверите, мы скоро будем править тем, что завоюем. Тут к нему подошел Экол. «Но, великий Крон, как сможем мы сплотить наши племена, которые ненавидят друг друга? Ты думаешь, что они пойдут на это великое сражение бок о бок? Тогда скажи, как не допустить всемирного обжорства? Ведь кое-кто из нас всегда голодный. Посмотри, Крон, на этого волосатого упыря. Он как засунул кость себе в пасть, так ему солит ее до сих пор. Наверняка сидит и думает, от кого бы оторвать кусок. Да, Зарок?» «Мохнатая обжора!» Тот выплюнул кость и решил ответить на его нападки, но вовремя подумал. «Да, с этой машиной для убийств лучше не ссориться, а то полоснет боевыми ножами по роже. Как потом царствовать в своем племени с такой мордой?» Зарок развел здоровенные лапищи в стороны и, посмотрев на него, сказал... «Да не горячись, демон. Нет у меня желания отрывать от вас куски. Мои бравые соплеменники не тронут никого, если им пообещать, что в случае нашей победы еды у них будет хотя бы жрись. Я, в свою очередь, пообещаю сделать все возможное, чтобы все члены моего племени, как и я сам, присоединились к этому поистине грандиозному восстанию». «А теперь, если вы позволите, то я все-таки догрызу свою лакомую косточку». Не дожидаясь ответа, Зарок подхватил с пола пещеры кость, которую выплюнул, и, повертев ей перед Харей, с нескрываемым удовольствием засунул ее обратно в пасть. Облизывая липким языком предмет своего наслаждения, Зарок виновато посмотрел на демонов. Раздраженный его выходкой... Предводители тихо двинулись к нему, собираясь учинить расправу над ненасытным троглодитом. Но Крон не мог допустить этого. «Тише, сыны темных территорий!» — проревел Крон. «Спокойно! Обещаю, у вас еще будет возможность показать всем свою жажду драки, поскольку впереди нас ждут грандиозные планы, великие походы и битвы!» И, воспарив над озером с кипящей лавой, проревел: «Я, черный царь и хранитель великой магии тьмы, призываю силу, способную своей мощью заставить трепетать все живое по обе стороны миров. Покажитесь, темные сущности, явитесь на мой зов!» Щупальца Крона, судорожно извиваясь, выписывали магические символы, которые, горя ярким пламенем, складывались в слова мощнейшего заклинания теней. Внезапно в пещере похолодало. Предводители племен сразу почувствовали неудержимый ужас перед теми, кто вселял во всех существ этого мира страх, напоминая им, что ты не герой, а жертва, которая неизбежно будет уничтожена. Крутя во все стороны своими уродливыми головами, демоны бросали испуганные взгляды то на тушу Крона, то на стены храма, откуда исходил омерзительный шепот. Повелителя от напряжения всего трясло, а монстры, стоявшие внизу, заметили, как от стен отделились шесть теней. Покружив под сводом пещеры, они облетели тронное место и, собравшись в центре храма, соединились в одну огромную темную массу. Злобная пустота испускала вокруг себя черную дымку. Обратив внимание на испуганных монстров, тень подлетела и, зависнув над озером с кипящей лавой, уставилась на демонов. От ее черной бездны несло холодом и мощью великой силы. Она пристально всматривалась в этих ничтожных существ мрачного мира. Напряжение нарастало. Тень все ближе и ближе подступала к кучке обезумевших от страха монстров. Ее устрашающая близость становилась для них невыносимой, и они в панике бросились в разные стороны, прячась от взгляда этой жуткой пустоты. Взметнувшись вверх с быстротой молнии, тень зависла за спиной у Крона. Взгляд этого существа, словно чуя страх перед ним, окутывал своей черной пеленой, всасывая остатки смелости. «Не двигаться, не паниковать, иначе конец», — подумал властелин. «Кто ты? Как посмел вызвать сущность, которая не подвластна твоей никчемной магии, глупец? Разве ты не знаешь, какую силу и мощь освободил из оков темного бытия?» Голос, звучащий сразу со всех сторон, гудел, пытаясь порвать барабанные перепонки. С каждым произнесенным словом воздух сотрясался, а на стенах появлялись широкие трещины. Собрав остатки смелости, Крон медленно, не делая никаких резких движений, повернулся к тени. Взглянув на черную массу, нависающую над ним, тот содрогнулся, пожалев, что сделал это, но назад пути не было. «Я великий воин и царь мира Тенегорна. Не сочти за дерзость, страж бесконечной пустоты. Хочу спросить о будущем моего мира». Крон знал и чтил законы черной магии. Он прекрасно понимал, что вызывая ту или иную сущность, может подчинить ее своей воле. Но страх и уважение к тому, кто предстал перед ним, не могли позволить ему вести разговор на равных. Растопырив в стороны щупальца, тот опустил голову в почтенном поклоне, проявляя полную покорность. Тень все так же висела, грозя поглотить в свою бесконечную пустоту всех, стоящих на ее пути. И вот, плавно проплыв над Кроном, она подлетела к той стене, откуда появилась. Зависнув, та долго молчала, как вдруг, голосом похожим на вой ветра, спросила: «Чего ты хочешь от всепоглощающей тьмы, глупый царек?» Тот сначала не поверил в то, что эта темная сущность удостоила его своим вниманием. Услышав заданный ему вопрос, Крон, с огромным уважением к существу, превосходящему его по великой мудрости, поспешил ответить: «Провидец пустоты, знающий, что будет, дозволь спросить, сможет ли темный мир поглотить и уничтожить народ Лучезария? Способны ли мои легионы победить в этом сражении? Есть ли шанс, что мы заселим земной мир, создавая там единое царство?» Тишина. Тень, все так же парящая возле стены, молчала. Постепенно воздух начал остывать, превращая пространство в вакуум. Крон и его монстры, прячущиеся в закоулках храма, почувствовали, что дышать стало труднее. Вдруг, шипя и завывая, донесся голос, давший царю пророчество. Оно было не совсем то, на что рассчитывал Крон, размытое и загадочное, но, тем не менее, сулящее ему о начале осуществления его планов. «Совет миров состоится. Будет решение Создателя. Прими его, царь. Не просто обман твой вижу. Расплата за это будет ужасной. Кровавая бойня ждет вас. Страж границ миров в гневе. Великая магия Багрониума спрячет народ Тенегорна в тайное место, откуда вернуться невозможно. Заточение ваше продлится вечно. Остерегайся, правители мира Лучезария призовут на помощь того, чья магия безгранична. Возрождение героев вижу». Предсказание было дано. Вакуум, который заполнял пещеру, не давая дышать монстрам, исчез. Под сводом появилась черная дыра, внутри которой бешено вращалась воронка. Тень, подлетевшая к ней, Подождав немного, с хохотом, похожим на рев урагана, влетела в этот открывшийся портал. Резкий хлопок сотряс всю пещеру темного храма, и в ту же секунду черная дыра исчезла. Крон медленно спустился на свой трон. Страх перед тенью вконец измотал его. Уставший, он впал в омут раздумья. Его мысли пытались разгадать смысл предсказания, дойти до сути и решить, с чего нужно начать. Крон не знал, сколько находился в этом трансе, но выйти из него помогли возня и испуганные вопли вождей племен. Повылезав из своих щелей, где они так удачно прятались, демоны галдели без остановки, рассуждая о том, что делать дальше. Все как один слыхали пророчество темного оракула, но ни хрена не могли понять, что предсказала напустившая на всех жуть черная сущность, будь она неладна. Пришедший в себя Крон оглядел все пространство пещеры и увидел смотрящих на него предводителей. На испуганных рожах монстров читался только один вопрос. «Что будем делать?» После небольшой паузы он сказал. «Вы все слышали. Пророчество туманно и запутано, но суть одна. Нам предстоит следовать этому предсказанию Черного Оракула. Если вы...» «Мои верные соратники готовы вместе со мной сплотить и повести наши легионы на завоевание светлого, а затем и земного мира, то так и будет. Угус, что скажешь?» «Я с тобой, властелин темного царства. Мои крылатые монстры будут рядом до самого конца. Зарок! Сможешь обуздать голод своих демонов? Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?» «Само собой, Крон. Мои ребята не упустят возможность набить утробы всем, что им попадется на полях сражений». «Тулус, ты, как старый мудрый монстр, что мыслишь? Сможем?» «Крон, твоя задумка опасна. Нет никаких гарантий, что все будет именно так, как в предсказании. Полагаю, что Черный Оракул однозначно дал понять, какая участь нам уготована, но другого пути у нас уже нет. Я и мои демоны будут ждать сигнала о начале восстания». «Орпин, наш величайший стратег, сможешь сделать, что потребуется? Ты с нами?» И Крон, словно пожирая Орпина взглядом, пристально стал наблюдать за ним. Повелитель помнил, как после предложения восстать против мира Лучезария и самого Творца огненный демон задавал неприятные вопросы. Они были полны сомнений в его могуществе и решимости сделать это, но Крон точно знал. Кроме Орпина, никто не сможет разработать идеальный план их восстания. «Всем придется несладко. Вы думаете, что уже не будет хуже, чем сейчас? Вспомните предсказание. Страж миров спрячет нас. А куда? Молчите? То-то и оно. Ладно, Крон, сделаю все, что в моих силах. Можешь полностью на меня рассчитывать. Племя пойдет за тобой, но знать, что нас ждет, им не обязательно. Советую и всем остальным, присутствующим на этом совете, держать свои пасти закрытыми. Ты прав, не все ясно в этом пророчестве, но мы хитры и кровожадны, а это многое значит». Крон хотел задать тот же самый вопрос Эколу, но не успел. Он, как и подобает воину, ударив боевыми ножами о свои доспехи, прорычал: «Я готов, царь темного мира! Мои верные демоны будут ждать твоего приказа!» Крон всегда восхищался отвагой Экола и не сомневался, что эта боевая машина его не подведет. «Хорошо, твоя армия — это залог нашего успеха. Соберите как можно больше сведений о том, что происходит в мире света. Дошли ли слухи до тех ушей, которым пока не надо ничего слышать? А теперь, мои соратники, вы знаете, что нужно делать. Я же буду готовиться к походу на совет двух миров. Надеюсь вскоре услышать ваши доклады о подготовке к восстанию и захвату светлого мира». Монстры, понимая, что совет окончен, один за другим покидали кроны. Все так же по очереди открывались порталы, в которых они исчезали. Шум, треск, бурлящая огнем лава заполняли пространство пещеры. Ну а Крон, погрузившись в свои мысли, стал обдумывать дальнейшие планы.